820. Матерь Агни-йоги. Пространство звучит новые ноты. В ней радость тому, что идет. В ней звоны и колокола слышатся будущего счастья. Живите пространственными вестями. Они вернее земных. Они далекое делают близким, и дух насыщают огнем. Это и будет приобщением к пространственной жизни, кто к ней прислушивается чутко. Не от мира сего эта жизнь, но над ним несется она, наполняя мир плотными энергиями своими для воплощения их в видимые формы. Чаще мыслью устремляйтесь в пространство. Оттуда многое можно почерпнуть. Коснуться пространственной мысли будет уже достижением, ибо в беспредельность пространства уносятся даже камни, и в нем все.